план бегства. Заключенный постоянно ощущал себя игрушкой судьбы. И это ощущение, готовность положиться на волю судьбы, в сочетании со все увеличивающейся апатией, овладевающей человеком в лагере, лишало инициативы, заставляло уклоняться от собственных решений, бояться их. Конечно, в лагерной жизни неизбежны ситуации, когда надо мгновенно, за считанные секунды что-то решать, и часто цена этого решения — жизнь или смерть. Но, в общем-то, отсутствие самой возможности принятия собственных решений оказывалось для заключенного даже предпочтительным. Стремление к уходу от собственных решений становилось особенно очевидным, если внезапно вставала дилемма — пытаться или не пытаться бежать. В такие минуты, а речь могла идти только о минутах, заключенный испытывал поистине адские муки — рискнуть, не рисковать. Я сам прошел через это чистилище, полное внутреннего напряжения, когда, благодаря приближению линии фронта, передо мной мелькнула такая возможность. Один мой товарищ, который работал в бараке за пределами лагеря, решился на побег, и бежать он хотел обязательно со мной. Под предлогом консилиума у незаключенного, на котором я был необходим как специалист, мы могли бы выскользнуть из лагеря. А там, на воле, один законспирированный боец иностранного движения сопротивления должен был снабдить нас формой и документами. Но в последний момент возникли технические препятствия, и нам пришлось вернуться в лагерь. Мы постарались использовать эту задержку, чтобы добыть себе еще пару гнилых картофелин на дорогу, и, что было для нас очень важно, рюкзак. С этой целью мы забрались в пустой барак женского лагеря, обитательниц которого срочно увезли куда-то. Там царил невообразимый беспорядок. Можно было предположить, что многие женщины покидали барак в спешке. Кучами валялось тряпье. Среди него остатки засохшей еды, солома, черепки и еще вполне пригодные котелки. Предмет, по лагерным понятиям, очень ценный. Но их мы не взяли, потому что знали. В последнее время, когда лагерем начало овладевать полное отчаяние, эти котелки служили не только суповыми мисками. Их использовали и для умывания, и одновременно как ночные горшки. Существовал строжайший запрет держать в бараке что-либо специальное для этих целей, хотя в некоторых случаях, например, при сыпном тифе с высокой температурой, больные были просто не в состоянии без посторонней помощи дойти до уборной. Итак, я стоял на страже, а мой товарищ проскользнул в опустевший барак. Через несколько минут он явился сияющий. Показал мне спрятанный под курткой рюкзак и сообщил, что видел там еще один. Теперь он сторожит, а я ныряю в барак. Роюсь в тряпье. Нахожу, кроме рюкзака, к моей величайшей радости, еще и старую зубную щетку. И вдруг вижу среди этих брошенных, видимо, в горячке и спешке вещей, женский труп. Затем я возвращаюсь к себе в барак, чтобы собрать свое имущество — суповую миску, пару разодранных рукавиц, полученных в наследство от моего пациента, умершего от цепного тифа, стопку клочков бумаги, на которых я, как уже говорилось, начал стенографическими знаками восстанавливать рукопись, погибшую в Аушвице. Затем я поспешно еще раз совершаю свои визиты, обходя напоследок сначала правый, потом левый ряд своих пациентов, лежащих на досках по обеим сторонам прохода. Подхожу к моему единственному здесь земляку и застаю его уже почти умирающим. Свой план бегства я, конечно, должен держать в строгом секрете, но мне показалось, что он что-то учуял. Возможно, я выглядел немного взволнованным. Во всяком случае, слабым голосом он спрашивает меня: «Ты тоже отбываешь?» Я говорю: «Нет», и отхожу. Но забыть его взгляд мне не так легко. Окончив визиты, я снова подхожу к нему, и снова он смотрит на меня, и снова в его безнадежном взгляде мне чудится упрек. И во мне нарастает и усиливается то беспокойное чувство, которое зародилось еще в момент, когда я договаривался о совместном побеге. А ведь я нарушаю мой принцип не искушать судьбу. Я внезапно вскакиваю, бегу к своему коллеге и объявляю: «Я остаюсь». И едва только я сообщил ему, что на меня не надо рассчитывать, едва только сам утвердился в мысли, что остаюсь здесь с моими пациентами, как беспокойное и неприятное чувство мгновенно улетучилось. Не зная, что мне принесут ближайшие дни, но спокойный как никогда, я уверенно возвращаюсь в свой сыпно-тифозный барак, сажусь в ногах у земляка, пробую утешить его, потом болтаю с другими, стараясь и их развлечь и успокоить. И пришел последний день нашего лагеря. В связи с приближением линии фронта почти всех заключенных массовыми эшелонами отправили в другие лагеря. Верхушка, капо, повара, кладовщики разбежались. Было объявлено, что к вечеру все обитатели лагеря, то есть последние остававшиеся заключенные и врачи, должны быть полностью эвакуированы, а ночью лагерь будет сожжен. К середине дня грузовики, на которых должны были увозить больных, еще не появились. Вместо этого лагерь вдруг был строжайше закрыт. У проволочных заграждений снова появилась охрана, так что никто уже не мог ускользнуть в кое-где проделанные дыры. Ситуация становилась тревожной. Похоже, лагерь собирались сжечь вместе с теми, кто в нем еще оставался. И мы с моим коллегой во второй раз решили бежать. В тот день умерли еще трое, и нам было предписано захоронить их за пределами лагеря. Кроме нас двоих, здесь, пожалуй, уже не было никого, кто был бы в силах это сделать. Почти все лежали в бреду и лихорадке. Мы разработали такой план. Вынося первый труп, мы незаметно прихватим один рюкзак, положив его в старое корыто, служившее и носилками, и гробом. Со вторым трупом переправим другой рюкзак, а вынеся третий труп, исчезнем сами. Поначалу все шло гладко. Возле третьего трупа пришлось задержаться. Мой коллега решил попробовать раздобыть где-нибудь кусок хлеба, чтобы, скрываясь в ближайшие дни в лесу, мы имели хоть какую-то еду. Я ждал. Минуты шли, я становился все нетерпеливее, а его все не было. Я уже представлял себе вкус свободы, я не мог больше ждать. Скорее туда, к линии фронта. Только позднее мы узнали, насколько это могло быть опасно. Но до той опасности дело просто не дошло. Потому что в тот самый момент, когда наконец появился мой товарищ, лагерные ворота вдруг широко распахнулись, и на плац медленно въехал шикарный серебристого цвета автомобиль с большими красными крестами. Это прибыл представитель Международного Красного Креста, чтобы взять наш лагерь и его обитателей под свою защиту. Из автомобиля извлекают ящики с медикаментами, нам раздают сигареты, нас фотографируют, и всюду царит ликование. А нам с товарищем не надо больше рисковать. Не надо искать спасения между линиями двух фронтов. Представитель Красного Креста разместился в деревенском доме поблизости от лагеря, чтобы и ночью быть на всякий случай наготове. Чего же теперь опасаться? В той радостной суете мы попросту забыли о третьем трупе. И вот теперь мы несем его, чтобы опустить в неглубокую могилу, которую смогли выкопать. Конвоир, сопровождающий нас и наблюдающий за нами, внезапно стал мягким, как воск. Он начинает понимать, что обстоятельства изменились, и ищет контакта с нами. Во всяком случае, он нам сочувствует и присоединяется к нам, когда мы бросаем первые горсти земли на эти три трупа. Все огромнейшее нервное напряжение последних дней и часов нашего единоборства со смертью сказалось в краткой погребальной молитве, которую мы произносим. Слова, которыми мы молимся о мире, звучат так горячо, с такой страстью, с какой только могут они звучать в устах человека. Так прошел этот день, последний день нашего лагеря. Прошел в предвкушении свободы, в опережающем события чувстве, будто этой свободой мы уже обладаем. Но нет. Вопреки заверениям представителя Красного Креста, что на основе соглашения лагерь не будет эвакуирован, ночью появились грузовики с эсэсовцами, передавшими приказ немедленно очистить лагерь. Последние оставшиеся здесь заключенные должны быть немедленно доставлены в центральный лагерь, откуда их в течение 48 часов переправят в Швейцарию, где обменяют на военнопленных. Эсэсовцев, прибывших с грузовиками, не узнать. Так дружески уговаривают они нас оставить всякий страх и радоваться полученному прекрасному шансу. И вот уже все, кто еще в силах карабкаться, карабкаются на грузовики, с трудом втаскивают туда больных и полностью ослабевших. Мы с коллегой, уже не пряча своих рюкзаков, стоим наготове. Для предпоследней машины отсчитано 13 человек. Мы предполагаем быть 14-м и 15-м, но главный врач почему-то нас обходит. Те 13 отъезжают. Мы оба ошеломлены, разочарованы, озлоблены, и, глядя на отбывающую машину, обращаемся к нему с упреками, а он оправдывается переутомлением и рассеянностью. Да и к тому же он где полагал, что мы все еще намерены бежать. Мы садимся, не снимая со спины рюкзаков, и вместе с несколькими оставшимися заключенными нетерпеливо ждем последнего грузовика, а его все нет и нет. В конце концов мы укладываемся на освободившиеся нары лазаретного барака, полностью вымотанные нервотрепкой последних часов и дней, сменой надежд и разочарований, то возносивших нас к небесам, то повергавших в пучины смертельного отчаяния. Но мы готовы к отбытию. Мы засыпаем, не раздеваясь и не сняв башмаков. Наш короткий сон прерывают звуки ружейной и артиллерийской стрельбы. Отблески сигнальных ракет, свист пуль то там, то тут, пробивающих стену барака. Главный врач, вбежав, командует всем лечь на пол, то есть на землю. Кто-то, спрыгнув с верхних нар, угодил ногами в ботинках прямо мне в живот. Теперь я проснулся окончательно. И ситуация проясняется, фронт уже здесь. Стрельба постепенно прекращается, на улице светает, и там, снаружи, на мачте у лагерных ворот, развивается белый флаг. И лишь неделями позже мы узнали, что тогда, буквально в последние часы, судьба вновь играла с нами и снова сделала крутой поворот. И мы убедились в том, как сомнительны могут быть человеческие решения, особенно когда речь идет о жизни и смерти. Как было не вспомнить снова притчу о смерти в Тегеране, думая о наших товарищах, которые в ту ночь верили, что эти автомобили везут их к свободе. Через несколько недель передо мной лежали фотографии, сделанные в одном из маленьких лагерей недалеко от нашего. Моих пациентов привезли сюда, заперли в бараке и сожгли барак вместе с ними. Я видел на снимках их полуобугленные трупы.